Маленький Мук. По мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Жил на свете один почтенный, но небогатый человек. И был у него сын, которого звали Маленький Мук. Злые мальчишки дразнили его, называя карликом. Маленький Мук и в самом деле был карликом. У него была большая голова и маленькое туловище. На голове он носил огромную челму. Как-то раз отец маленького Мука упал на улице и сильно ушибся. После этого он заболел и вскоре умер. Маленький Мук остался один, без гроша в кармане. Вскоре родственники отца выгнали маленького Мука из дома, и он пошел бродить по белу свету. Еды у него с собой не было, и он жевал коренья, которые росли в поле, а ночевать ему приходилось прямо на голой земле. И вот однажды утром увидел маленький Мук с вершины холма большой красивый город. Он собрал последние силы и пошел к этому городу. Город был очень красивый, на улицах много народа, но никто не открыл перед ним двери и не пригласил зайти отдохнуть. Карлик уныло брел по улице, как вдруг услышал голос какой-то старухи. «Сюда, сюда! Готова еда!» Маленький Мук обрадовался и поспешил на зов. «Что тебе нужно?» Сердито спросила его старуха. «Ты звала обедать?» Ответил маленький Мук. «А я очень голоден». Старуха громко рассмеялась и сказала: «Все в городе знают, что я варю обед только для моих милых кошек. Накорми меня заодно», — попросил маленький Мук. Старуха накормила бедного карлика, а потом сказала: «Что ж, маленький Мук, оставайся-ка ты у меня служить». Маленькому Муку понравилась кошачья еда, и он решил остаться у старухи. Каждое утро маленький Мук расчесывал кошкам шерстку, за обедом подавал им еду. Как-то раз старуха ушла из дому, и кошки стали как бешеные носиться по комнатам, разбросали все вещи, перебили дорогую посуду. Когда старуха вернулась домой, они свернулись калачиком и сделали вид, будто бы только что проснулись. Старуха накинулась на маленького Мука и ну ругать его. На следующий день только старуха за порог, кошки опять давай по дому бегать. Разбили дорогой хрустальный кувшин, раскидали все миски. Бедный маленький Мук не на шутку испугался. Надо было бежать, иначе когда старуха вернется, то и забьет его до полусмерти. Маленький Мук посмотрел на ноги. Башмаки его совсем развалились. Он оглядел комнату и увидел в углу большие туфли. Быстро скинул он башмаки и надел туфли. Рядом с туфлями стояла тоненькая тросточка с набалдашником в виде львиной головы. Мук схватил тросточку и бросился бежать из дому старухи. Он мчался без оглядки, пока не выбежал из города в поле. Тут карлик решил немного передохнуть. и вдруг почувствовал, что не может остановиться. Ноги у него бежали сами, как он не старался их остановить. Он понял, что все дело в его новых туфлях. В отчаянии он взмахнул руками и закричал: «Стой!» Туфли сразу остановились, и бедный карлик со всего маху упал на землю. Он до того устал, что сразу уснул. И приснился ему удивительный сон, будто чей-то голос говорит ему: «Маленький Мук, ты не знаешь еще, какие у тебя чудесные туфли. Стоит тебе 3 раза повернуться на каблуке, и они перенесут тебя, куда ты захочешь. А тросточка поможет тебе искать клады. Там, где зарыто золото, она стукнет о землю 3 раза. Когда маленький Мук проснулся, он захотел проверить, правду ли говорил ему голос во сне, и сказал туфлям: «Перенесите меня в соседний город». И в тот же миг туфли подняли его в воздух и понесли быстро, как ветер. Не успел маленький Мук опомниться, как очутился в каком-то городе на базаре. Он присел около чьей-то лавки и стал думать, как бы ему раздобыть денег. И решил маленький Мук наняться к королю в скороходы. Он спросил хозяина лавки, как пройти во дворец, и через каких-нибудь 5 минут уже подходил к дворцовым воротам. «Господин главный советник», — обратился маленький Мук к главному советнику короля, — «я умею бегать быстрее всякого скорохода. Возьмите меня на службу». Главный советник взял маленького Мука на работу, и с этого момента карлик стал любимым скороходом короля. Все придворные начали завидовать маленькому Муку, и он стал думать, как бы сделать так, чтобы его все полюбили. Вспомнил карлик про свою тросточку и решил найти клад. Как-то раз он гулял в отдаленном углу сада. Вдруг тросточка у него в руках задрожала и 3 раза ударила о землю. Маленький Мук побежал к садовнику и попросил у него лопату, а потом вернулся во дворец и стал ждать, когда на улице стемнеет. Как только наступил вечер, карлик отправился в сад и стал копать в том месте, где стукнула тросточка. Долго трудился маленький Мук и вдруг нащупал руками в земле железную крышку. Он поднял ее и обомлел. При свете луны перед ним засверкало золото. Карлик зачерпнул пригоршню золотых монет, засыпал клад землей и радостный отправился спать. На следующее утро маленький Мук проснулся и подумал: «Теперь все переменится, и мои враги будут любить меня». Он принялся раздавать свое золото направо и налево, но придворные стали еще больше завидовать ему. Кто-то сразу же донес королю, что у маленького Мука Мука, много золота. И король приказал своим сыщикам проследить за карликом и узнать, откуда у него деньги. На беду скоро у маленького Мука кончились деньги, и он отправился в сад. Как только он раскопал сокровище, его схватили следившие за ним сыщики и повели к королю. «Откуда тебе стало известно про клад?» — спросил его король. И маленький Мук честно рассказал и про тросточку, и про чудесные туфли. «Что ж, я не буду тебя казнить за твой обман, но приказываю тебе сейчас же убраться из моего королевства, а моим слугам забрать у тебя тросточку и туфли». Так маленький Мук оказался за воротами королевского замка. Долго шел он, куда глаза глядят, пока не набрел на лес. Там он отыскал уютное местечко под густыми деревьями вблизи озера и лег на траву, но голод не давал ему уснуть. Маленький Мук решил съесть немного плодов с растущего около него дерева. Потом ему захотелось пить, и он пошел к озеру. И тут увидел себя в зеркальном отражении воды. О, Боже! У него выросли длинные, как у осла, уши. «Так мне и надо!» — закричал в отчаянии бедный Мук. Он долго ходил под деревьями, все время ощупывая свои уши, и, наконец, опять проголодался. Пришлось снова сорвать плоды, но уже с другого дерева. После того, как маленький Мук насытился, ему захотелось пить, и он опять пошел к озеру. Увидев свое отражение в воде, он не поверил своим глазам. Ужасных ушей как не бывало. И тут маленький Мук понял, что это из-за плодов, которые он только что съел. Карлик очень обрадовался, и пришла ему в голову мысль, что он может забрать у короля свои туфли и тросточку. Маленький Мук набрал с первого дерева полную корзинку плодов, переоделся так, что его нельзя было узнать, и направился к королевскому дворцу, к тому месту, где сидели торговцы. Вскоре из дворцовых ворот вышел главный повар короля и принялся обходить торговцев и осматривать их товар. Дойдя до маленького Мука, повар воскликнул: «Какие диковины у тебя плоды!» «Да!» — ответил маленький Мук. «Эти плоды — настоящее королевское лакомство!» «Покупаю их у тебя!» Так маленький Мук продал главному повару короля чудесные плоды. Во время королевской трапезы все с нетерпением ожидали, что же подаст повар на десерт. И когда на стол поставили огромное блюдо с диковинными плодами, все ахнули от восторга. Плоды были на удивление вкусными, но как только все присутствующие, в том числе и король, отведали их, у них стали стремительно расти большие, уродливые уши, король схватился за голову и закричал: «Доктора! Доктора, скорей!» Каких только докторов не приглашали. Но никто не знал, как вернуть королю его прежний облик. Через 2 дня маленький Мук решил, что пора действовать. На деньги, полученные за плоды, он купил черный плащ, высокий остроконечный колпак и длинную бороду. В таком наряде он и отправился к королю с корзиной плодов со 2-го дерева. «Я излечу тебя, но взамен мне нужны тросточка и туфли, которые ты забрал у бедного карлика», — сказал маленький Мук. «Бери все», — ответил король, — «только избавь меня от этих ужасных ушей». Маленький Мук дал ему несколько плодов, надел туфли, взял тросточку и был таков. С тех пор маленький Мук жил счастливо